Зачем страдать, мой друг, зачем грустить порой? Ведь радость нам дана самим Христом. Мы дети Божьи, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле. Мы дети Божьи, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле. Весной цветущую, душою полной сил, хоть труден путь земной, прослав Творца, ведь обещал же Он, что не покинет нас, что не покинет нас Он никогда. Ведь обещал же Он, что не покинет нас, что не покинет нас Он никогда. Будь бодрым в жизни сей, иди смелей вперед, навстречу будущей заре весны. Пой песнь валения за кровь пролитую, за кровь пролитую, пой песнь ему. Светло и радостно мы смотрим в будущность, лишь там найдет покой твоя душа. Забудешь прошлое, войдешь в небесный край, войдешь в небесный край, тот чудный край. Забудешь прошлое, войдешь в небесный край, войдешь в небесный край, тот чудный край. Субтитры